Глава 18. Поднимаясь со своего места, я прохожу к доске. И тут же жалею о своем решении, потому что здесь, в центре перед всеми, я вдруг чувствую себя, как смертник под прицелом шестерых солдат. И в меня, без предупреждения, уже летят их насмешливые взгляды пули. Из всех семерых дизайнеров только Давид с улыбкой мне кивает, желая поддержать. Это немного ободряет. Ответив ему благодарным взглядом, я выдыхаю и, поворачиваясь спиной к коллегам, начинаю водить стилусом по доске. От руки черчу пространство, усиленно пытаясь полностью сосредоточиться на процессе и не думать о снисходительных улыбках за спиной, попутно напоминая себе, что от меня ждут всего лишь простой набросок, без детализаций. А я же тысячи таких нарисовала. Даже простой ручкой на листке бумаги каждый день на работе, когда выдавалась свободная минутка. Но на большом экране, под чьим-то наблюдением, я рисую впервые. И рука, не привыкшая к таким масштабам, двигается по поверхности неуверенно. А когда, мимолетно обернувшись на звук упавшей у кого-то ручки, я снова встречаюсь взглядом с Давидом, по телу бьет неприятный жар. Он, конечно, тут же мне улыбается, снова пытаясь подбодрить. Но я все равно успеваю заметить тот пренебрежительный, скучающий взгляд, с которым он смотрел на мою работу. Будто его заставили разглядывать детские каракули. От этой мысли рука начинает дрожать. Может, издалека все выглядит совсем плохо? Может, я просто слишком много о себе надумала? Мысли вдруг путаются, сплетаются с сумбурным ворохом и неожиданно исчезают. Вместо них в голове появляется какой-то вакуум. И идея, которую я так ярко видела в своей голове, меркнет, а затем и вовсе испаряется, будто ее никогда не было. Разум охватывает паника. Но я все равно пытаюсь провести еще несколько неуверенных линий в попытке закончить эскиз. Вот только пока прорисовываю их, уже понимаю, что делаю только хуже. И как это исправить, не знаю. Что ж, вздрагиваю, когда босс оказывается рядом. Он подходит сзади, останавливается сбоку от меня, будто вставая щитом между мной и коллективом, и берет ситуацию в свои руки. Если добавить сюда немного четких линий, а сюда, он указывает на самую жуткую зону, наоборот, асимметрии. Чтобы все это уравновесить с левой стороны, то идея действительно неплоха. Нет, она просто ужасна. И хорошо, что он хотя бы не стал рассыпаться в тысячи комплиментов, иначе все бы стало казаться еще хуже. «Присаживайтесь, Ирина». Касается слуха его неожиданно мягкий голос. «Спасибо». Он берет стилус из моих рук и напоследок легонько сжимает ладонь, будто пытаясь меня ободрить. Еще и в глаза при этом беспокойно заглядывает. Так проникновенно и изучающе, будто мы с ним в этом кабинете совсем одни. Но я, опустив голову, лечу к своему столу, желая скорее спрятаться от насмешливых взглядов коллег, на обозрение которых сама себя выставила, как посмешище. Это было ужасно. Едва слышно лепечу, опускаясь на кресло рядом с Давидом, пряча голову, чуть ли не носом склоняюсь к самому столу. Просто ужасно. Повторяю сокрушенно, чувствуя, что вот-вот расплачусь от обиды на саму себя. Давид склоняется ко мне. «Ну, если честно, да». Так же тихо отвечает он и неожиданно сжимает мою руку под столом. «Ну ты хотя бы попыталась? Уже молодец». «Молодец? Да я опозорилась на полную катушку. А он еще и пытается меня успокоить. Это полный провал».